МММ согласно обучению, в первый день мне нужно сделать совсем немного. Мне нужно будет собрать ресурсы и, возможно, построить дом, чтобы меня не смогли убить монстры. Лин Сюэ начала рубить деревья топором. После разрушения дерева с него на землю выпадали крошечные кубики. Они автоматически подбирались и хранились в ее инвентаре, когда она подходила к ним. Лин Сюэ вызвала инвентарь и перетащила блок в себе в руки, а потом поставила его на землю. Хаем, довольно круто. Так вот как я должна строить дом. Да, но в обучении говорилось, что мне нужно первым делом создать верстак, чтобы я могла создавать другие инструменты. Лин Сюэ собирала разные материалы, пока бродила. Она собрала довольно много дерева, но пока еще не решила, где построить свой первый дом. Лин Сюэ долго думала о том, где построить свой дом. Она хотела выбрать место, откуда можно было бы легко добраться до холма и воды. Но прежде чем она смогла найти идеальное место, солнце уже село. А, солнце уже село, боже мой, я еще не построила свой дом. У Лин Сюэ было много ресурсов в инвентаре, но прежде чем она заметила это, уже стало темно. Лин Сюэ быстро побежала на вершину холма, но прежде чем она добралась туда, она почувствовала, что ее кто-то ударил в спину, и в то же время она увидела, что потеряла около 20% своего здоровья. А, что меня ударило? Лин Сюэ непроизвольно подпрыгнула, когда ее ударили. Она обернулась и увидела скелета с луком в руке. Боже мой, почему тут стоит скелет? Помогите. Лин Сюэ была потрясена. Хотя скелет вовсе не был жутким, постепенно становилось все темнее и темнее. Лин Сюэ изо всех сил пыталась убежать от него, но, похоже, скелет двигался немного быстрее ее, к тому же он постоянно стрелял в нее своими стрелами. Здоровье Лин Сюэ быстро упало ниже половины. Что делать, что делать? Лин Сюэ запаниковала. Очевидно, что она не сможет убить его своим топором. Его же используют для добычи дерева. Он, скорее всего, не подойдет для убийства скелета. Но внезапно ей в голову пришла одна мысль. Я могу выкопать яму. Она спряталась за деревом и отчаянно начала копать яму с топором в руке. Вскоре она выкопала несколько блоков и прыгнула в образовавшуюся яму. Но скелет уже почти подошел к ней. Лин Сюэ вытащила блок земли из своего инвентаря и закрыла отверстие. Это было так страшно. Слава богу, я выжила. Лин Сюэ вздохнула с облегчением. Несмотря на то, что это была строительная игра, сейчас она уже больше походила на какой-то хоррор. Скелет все еще явно поджидал ее сверху, так как она постоянно слышала над собой треск костей. Что мне делать? Я не думаю, что смогу выйти отсюда сейчас. Как бы то ни было, я просто продолжу копать. Лин Сюэ отбросила свои тревоги и начала копать вниз. Вот так-то лучше, пробормотала Лин Сюэ. Она вырыла маленькую пещеру, в которой было темно, но все же сквозь один блок земли пробивалось немного света, из-за чего Лин Сюэ могла рассмотреть все вокруг. Она продолжала копать вокруг с помощью своего топора и, наконец, вырыла большую пещеру. Как и было рекомендовано в обучении, Лин Сюэ скрафтила верстак, деревянную кирку, а затем начала добывать булыжник, скрафтила печь, а затем и факел. Наконец она смогла осветить свою пещеру. Черт возьми, так намного лучше. Лин Сюэ с радостью прошлась по своей маленькой пещерке, после чего ее посетило чувство необходимости создания симметричной пещеры. В чате сейчас были многие недовольны. А что делает Сюэ? Я думал, что в этой игре нужно строить дома, так почему Сюэ вырыла себе пещеру? А что она делает? Почему геймплей полностью отличается от роликов Чэньмо? Но игра кажется довольно забавной, те, у кого есть Окр 8, должны чувствовать себя довольными. Сюэ похоронила себя в могиле, которую сама выкопала. А как Сюэ выберется отсюда? Она же не умеет летать. Лин Сюэ продолжала копать своей деревянной киркой и сказала: «Не волнуйся, разве это проблема? Я просто выкопаю лестницу наверх. Да, я просто продолжу копать дальше. Мы все равно никуда не торопимся, потому что сейчас еще ночь. Может быть, мне следует создать постель». К счастью, Лин Сюэ удалось убить по дороге несколько овец, так что ей хватило на создание кровати. Итак, мои дорогие зрители, сегодня вечером мы будем спать, а когда наступит день, я выкопаю лестницу наверх. Лин Сюэ улеглась на кровать. Вот так прошел ее первый день в игре Minecraft. Обсессивно-компульсивное расстройство ОКР – это состояние, при котором человека регулярно посещают неприятные навязчивые мысли, к примеру, что он может кого-то убить, или что он не закрыл дверь своей квартиры и его обворуют, или что от микробов на руках он может заразиться и умереть и т.д. Такие навязчивые мысли называются в психологии обсессией. Такой человек пытается различными способами справиться с этими навязчивыми неприятными мыслями. Ему в этом начинают помогать определенные действия, дающие временный эффект. Чаще всего, это какие-то ритуалы, к примеру, слишком частое и тщательное мытье рук, чтобы не заразиться, избегание ножей и убирание их из дома, чтобы не убить никого, закрывание замка в квартиру 10 раз подряд, чтобы гарантировать его закрытие, и другие. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 242. Шедевр Сюи. Наутро она проснулась. Лин Сюи начала копать лестницу вверх. К счастью, она все еще находилась на равнине, а не под каким-нибудь озером, иначе ее пещеру затопило бы. После того, как она выбралась на поверхность, она продолжала бродить, вырубать деревья, убивать овец, выкапывать что-то тут и там. Сюи снова готовится похоронить себя. Ха-ха-ха. Прошлой ночью скелет так долго преследовал Сюи, что она чуть не расплакалась. Разве это не строительная игра? Почему она теперь мне напоминает какой-нибудь хоррор? Разве она не прошла обучение? Почему она делает все это? У некоторых зрителей возникли весьма справедливые вопросы. Почему эта игра, в которую сейчас играет Сюи, совершенно не похожа на видео от Чэньмо? Верно, Чэньмо построил весь запретный город, но Сюи только успела вырыть пещеру за все это время. Построй дом, Сюи. Мы хотим увидеть несколько зданий. Верно, я хочу увидеть готический замок 18 века. Когда Лин Сюи увидела такие просьбы, она удивилась. Не могли бы вы, ребята, быть более разумными? Мне нужно сначала позаботиться о своем выживании. Лин Сюи была немного смущена. Раньше эта игра не казалась ей такой сложной. Почему эти страшные монстры начали появляться в темноте? Они не только бьют ее, но и издают страшные звуки. И играть в нее было действительно очень страшно, особенно ночью. Она буквально ничего не видела в этой кромешной темноте. Ладно, оставим пока режим выживания. Я вижу, что многие хотят посмотреть, как я строю дома. Да, тогда я буду строить в творческом режиме. Лин Сюи снова вошла в ту же хижину в главном меню. Но на этот раз она выбрала творческий режим и установила, чтобы ночь никогда не наступала. Вскоре Лин Сюи появилась в другом мире. На этот раз она могла получить любую вещь в считанное мгновение и умела летать. А, я умею летать. Лин Сюи действительно наслаждалась полетом. У нее появились серебряные крылья за спиной, и она могла свободно летать по небу. После осмотра местности с высоты птичьего полета, Лин Сюи нашла холм, который, похоже, пришелся ей по вкусу. Хорошо, я построю здесь свой первый дом. Позади меня холм, а спереди вода. Вот тут будет находиться мой особняк. Лин Сюи решила, что на этот раз выложится по полной. Она выровняла огромный кусок земли рядом с скалой и начала закладывать фундамент, определяя контуры своего дома. Она построила прямоугольную площадку из камня. Затем она проделала в холме дыру. Лин Сюи убедилась, эта дыра была идеально сформирована, чтобы ее чувство перфекционизма возликовало. Идеально. Хорошо. Теперь я заложу фундамент дома. Я использую дерево и камень. Разве это не здорово? Хотя на бумаге это звучало великолепно, Лин Сюи просто укладывала дерево и булыжник в качестве фундамента своего дома. Перестаньте писать, что это выглядит уродливо. Это просто фундамент. Насколько хорошо он может выглядеть? Я хочу сделать красивую крышу в китайском стиле, с карнизом, который будет спускаться к середине. Посмотрите на балку, которую я поставила раньше, это будет самая высокая точка дома. Дальше, я построю стены. Стены Лин Сюи были трехметровой высоты с обеих сторон, и в них было проделано несколько отверстий для окон. Затем Лин Сюи начала строить крышу. Самой высокой точкой дома была балка посередине. Там-то она и начала строить свою неуклюжую крышу. Крыша в китайском стиле уже почти готова, если не считать того, что она немного уродлива. Господи, перестаньте писать, что она уродлива, я ее потом приукрашу. Добавив еще немного дерева, она назвала крышу законченной. Но если бы эту крышу посмотрели издалека, мысль Лин Сюи о красивой крыше в китайском стиле не пришла бы никому в голову, поскольку эта крыша выглядела как огромная надгробная плита. Все в чате начали сходить с ума. Она все больше и больше напоминает гробницу. Ты не боишься, что трава вырастет на твоей могиле, когда пойдет дождь? Сюи, твой дом выглядит в точности как могила. Просто сдайся, Сюи. Твой дом отвратителен. У тебя нет таланта. Я слышал, что ты живешь в столице империи, Сюэ, может ты на самом деле живешь в гробнице принцессы? Лин Сюэ прочистила горло и сказала: это искусство, ребята, вы просто не понимаете. Не все могут понять смысл, стоящий за искусством. Им нужно наслаждаться. Я дам вам, ребята, некоторое время, чтобы сделать это. Ха, оказывается, я использовала землю, чтобы построить свой дом. Боже мой, я только что выбрала землю и не заметила этого. Не волнуйтесь, так как фундамент уже готов, я просто поменяю землю на дерево. Не волнуйся, твой дом не потеряет свой гробовый вид после того, как ты уберешь всю землю. Тут будут снимать следующую часть расхитителя гробниц. Лин Сюэ, несмотря ни на что, меняла всю землю на дерево. И теперь ее дом выглядел гораздо более похожим на дом после замены земли на дерево. Но проблема заключалась в том, что он был огромен, но внутри него было совершенно пусто. Лин Сюэ сказала: не волнуйтесь, я расставлю факелы в доме. Лин Сюэ поставила факелы на стену, по одному в каждом углу. Теперь помещение было ярко освещено. Мило. Лин Сюэ кивнула. Она была очень довольна собой. Это снова разозлило чат. Раньше все было не так уж плохо, но теперь это больше похоже на похоронный зал. Боже мой, разве не нужно для начала сделать несколько окон, а потом уже расставлять факелы? Она что, действительно построила похоронный зал? Глава 243. Визит. Лин Сюэ внезапно пришла в голову идея. А, точно, я должна добавить окна. Она выбежала из дома, пробила несколько дыр в стене и заменила их стеклом. Она подошла к парадному входу и пристроила дверь в здание. Но это не сделало этот дом лучше. Наоборот, теперь он стал больше походить на гробницу. Лин Сюэ поменяла еще больше досок на стекло. Тогда, ну как, разве теперь дом не выглядит намного лучше? Может, мне стоит назвать его стеклянным замком, Лин Сюэ? Эй, это стеклянный замок, а не стеклянная гробница. Лин Сюэ рассердилась, так как чат, казалось, был заполнен профессионалами архитектуры. Некоторые говорили, что ее дом выглядел уродливо, некоторые говорили, что она была тупой, но построить красивое здание на самом деле было довольно трудно. Хотя технически это было не трудно, так как все зависело от ее воображения. Когда она приступила к постройке, она поняла, что это было не так просто, как она думала. Однако Лин Сюэ не опустила руки. Вместо этого она подумала, что это было довольно интересно. Пока она спокойно перестраивала свой домик, у нее за спиной из ниоткуда раздался голос. Тут происходит ремонт гробницы. Лин Сюэ была потрясена. Она обернулась и увидела еще одного персонажа с крыльями за спиной, который наблюдал за ее работой. Почему его голос показался ей таким знакомым? Лин Сюэ потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто это. Чэнь Мо, Чэнь Мо ответил. Конечно, это я. Есть ли кто-нибудь еще, кто мог бы просто появиться в твоем одиночном мире? О, точно, я же создала одиночный мир, как ты присоединился. Ты использовал привилегии админа? Расслабься, я здесь только для того, чтобы посмотреть, как ты справляешься и не нуждаешься ли ты в помощи. Но похоже, что у тебя все идет довольно хорошо. Ты уже успела построить довольно красивую гробницу, ты сейчас стримишь. Лин Сюэ отчаянно сказала: а, это мой дом. Чэнь Мо начал летать вокруг ее дома. Хорошо, просто продолжай в том же духе. Ты действительно не планируешь посадить несколько деревьев или цветов? Лин Сюэ не выдержала. Заткнись. Я как раз собиралась написать плохой отзыв. Все твои рекламные посты были фальшивкой, которые просто обманули нас. Чэнь Мо спросил. Почему? Лин Сюэ уверенно сказала. И ты еще спрашиваешь меня почему? Где запретный город? Старый летний дворец? Почему тут пусто? Ты действительно построил запретный город? Ты, должно быть, сделал это с помощью каких-нибудь программ. Чэнь Мо улыбнулся и сказал. Я действительно построил его. Ты находишься в одиночном режиме, так что это твой мир. Почему здания, которые построил я, должны появиться в твоем мире? Логично, мне нечего сказать. Тогда куда я должна пройти, чтобы взглянуть на твой запретный город? Ты уверена, что хочешь этого? Это может повлиять на твою страсть к строительству. Я уверена. Хорошо, я послал тебе запрос на дружбу. Тебе придется вернуться в главное меню и войти в мир Чэнь Мо. Лин Сюэ приняла просьбу Чэнь Мо о дружбе и вышла в главное меню. Рядом с обсерваторией стоял небольшой портал, на котором было написано «Мир Чэнь Мо». Лин Сюэ тихо сказала: «Чертов скряга», и вошла в портал. Бесчисленные блоки начали летать около Лин Сюэ, образовав тем самым огромный пиксельный вихрь. Вскоре Лин Сюэ была перенесена в новый мир. Первое, что она увидела, был огромной аркой высотой в несколько десятков метров, на которой было написано «Мир Чэнь Мо». Это была красивая и величественная арка. Посмотрев на нее снизу вверх, она почувствовала себя крошечной. Однако стиль арки был довольно уникален, поскольку он не был ни китайским, ни заморским. Она даже не могла сказать, из какой эпохи пришел такой стиль. За аркой находился густой лес с деревьями метров 10 высотой. Она также заметила, что за этим густым лесом что-то находилось. Огромная долина с бесчисленными строениями находилась прямо за лесом. Издалека это выглядело невероятно. Казалось, что в небе тоже находились здания. Ей показалось, что в небе находился огромный летающий город, но она едва могла разглядеть его из-за облаков. Лин Сюэ с трудом сдерживала волнение. Несмотря на то, что она видела лишь часть этого мира, она чувствовала, что в этом мире есть еще бесчисленное множество удивительных вещей, которые она должна будет увидеть. «А где же Скряга?» – тихо спросила Лин Сюэ, оглядываясь вокруг. Спустя несколько мгновений рядом с ней появился персонаж Чэнь Мо. После того, как она приняла его запрос в друзья, ник Чэнь Мо стал подсвечиваться зеленым цветом. Это было сделано для того, чтобы друзья могли быстро найти друг друга в толпе. Лин Сюэ была очень взволнована. «Полетели, управляющий. Подожди». В руках Чэнь Мо появился кристалл. Затем он начал расставлять их в каком-то странном порядке. Затем он вытащил ядро управления и поместил его в центр этой конструкции. Спустя мгновение хрустальный дракон ожил. Чэнь Мо повторил ту же процедуру и создал еще одного хрустального дракона. «Вот теперь полетели», — сказал Чэнь Мо. Лин Сюэ была ошеломлена. Ей стало очевидно, что этого дракона можно будет встретить позже, так как он ничем особо не отличался от обычных мобов или персонажей. Разве что он выглядел невероятно из-за того, что он был прозрачным. Лин Сюэ запрыгнула на дракона и обнаружила, что она действительно может управлять драконом. «Полетели», — сказал Чэнь Мо. Чэнь Мо летел впереди, а Лин Сюэ позади. Они начали путешествовать по карте на своих хрустальных драконах. В мире Чэнь Мо уже находилось довольно много игроков, так как многие игроки отправились сразу в мир Чэнь Мо в поисках запретного города еще до того, как они коснулись режима одиночной игры. Но пока эти игроки просто ходили и осматривали этот мир, мимо них вдруг пролетели два хрустальных дракона. Игроки были сбиты с толку. Что это было? Это был дракон. Откуда у них дракон? Я могу купить это? Я не думал, что даже в строительной игре встречу китов. Глава 244. Мир Чэнь Мо. Драконы Чэнь Мо и Лин Сюэ привлекли внимание многих игроков. Многие сразу же отправились в мир Чэнь Мо после покупки игры, так что сейчас здесь было довольно много игроков. Два хрустальных дракона, очевидно, привлекли много внимания. Многие пытались преследовать их в надежде узнать, где они взяли этих драконов. Однако драконы были слишком быстры. Лин Сюэ чувствовала себя великолепно. Так вот каково это, вливать кучу денег в игру. Вскоре они вдвоем добрались до места, откуда открывался великолепный вид на здание под ними. Лин Сюэ была так потрясена, что эти слова сами сорвались с ее губ. Боже мой, мир раскололся на множество огромных долин, которые можно было заметить только с высоты неба. В каждой из долин стояло множество зданий, которые были очень похожи на обычные города. В центре всего этого великолепия стоял огромный современный город, и она едва могла разглядеть небоскребы и несколько других примечательных зданий. Это центральный город. Здесь есть большинство реальных зданий, объяснил Чэнь Мо. Затем он указал на огромную площадь слева от центрального города. Там находится древний город, запретный город и старый летний дворец. Запретный город находился в самой северной части города и занимал самое доминирующее положение в городе. Недалеко от запретного города находился старый летний дворец, который также занимал огромную площадь. Помимо этих зданий, которые появлялись на видео, она могла разглядеть другие древние китайские здания, например башню Юэин, башню Желтого Журавля, классические сады Сучжоу, пагоду Сангюэ, мавзолей Цаньлин, храм неба и дворец Юнлы. Гробницы разных императоров были построены на относительно далеком склоне холма, и добраться до них можно было, пройдя по длинной каменной дорожке. Чэнь Мо указал на случайную гору. «Видишь гору под мавзолеем Цаньлин? Я планирую построить там мавзолей императора Циньшихуанди». Лин Сюэ была потрясена. «Мавзолей императора Циньшихуанди? Его ведь еще даже не раскопали, верно? Как ты собираешься его строить? Я просто должен представить себе это». В любом случае сохранилось довольно много описаний. «Даже если я не смогу справиться с этим, Я должен, по крайней мере, построить терракотовую армию. Чень Мо посмотрел в направлении разных городов и сказал: к северо-западу от района древних зданий находятся западные здания. Лин Сюэ изо всех сил пыталась различить здания. А что это такое? Там, похоже, стоят здания из средневековья, а также пара других странных зданий. И а, разве это не собор Тристрама? Верно, там находятся связанные с игрой Диабло здания. Правая сторона содержит здания из мира Азерта, там даже построен Штормград. Штормград? Воскликнула Лин Сюэ. Боже мой, а есть там здание из Варкрафта? Я еще не дошел до этого, ответил Чень Мо. Я медленно продумываю их, так как это довольно большая работа. Это невероятно, я хочу посмотреть Штормград. Подожди, дай мне сначала пройтись по другим районам. Большое открытое пространство на восточной стороне западной фэнтезийной области зарезервировано для моей новой игры. Как только я решу, что это будет за игра, я построю там что-нибудь. Огромный участок океана справа от центрального города – это затерянный город Атлантида. К югу от Атлантиды будут строиться разные чудо света. Пока там пусто, но я планирую построить там сфинксов, пирамиды и висячие сады Вавилона. К югу от центрального города есть три небольшие площадки, которые будут служить демонстрационными площадками. Я добавлю туда интересные инструменты и оружие и разделю их на древние, современные и вещи из будущего. Древняя площадка будет включать в себя холодное оружие, а также мифических существ. В современной будут стоять танки и самолеты. В будущей будут стоять космические корабли и космические станции. Но там пока что пусто, так как у меня не было времени на их заполнение. Лин Сюэ была шокирована. Это точно та же самая игра, в которую я играла. Лин Сюэ воскликнула. Я все поняла, все это построила твоя команда. Это означает, что за полгода вы не только создали игру, но и построили все это. Все тут было построено только мной, а иначе зачем мне называть этот мир миром Чень Мо? Ответил Чень Мо. Лин Сюэ была потрясена. Чень Мо приказал хрустальному дракону спуститься вниз. Пойдем, сходим в Штормград. Драконы были быстры, но даже так им потребовалось почти 10 минут, чтобы добраться до места назначения. Чень Мо и Лин Сюэ сошли со своих хрустальных драконов у главного входа в Штормград. Миновав главные ворота, Лин Сюэ оказалась на главной дороге города Штормграда, а по бокам дороги стояли статуи. Это Туралион, Кадгар, Аллерия Ветрокрылая. Пока что это все, позже я добавлю еще нескольких, сказал Чень Мо. Лин Сюэ подняла голову и посмотрела на массивные скульптуры. Хотя они были пиксельными, они были невероятно детализированы. «Как ты сделал такой детальный нос и рот?» – спросила Лин Сюэ. «О, в моей игре есть режим Далота. Ты можешь разбить любой блок на 64 меньших блока. Управляющий, ты не человек». Глава 245. Цены за чертежи. Лин Сюэ и Чень Мо продолжили на своих хрустальных драконах исследовать различные области. Руины Лордерна, собор Тристрама, запретный город, старый летний дворец, башня желтого журавля. Лин Сюэ с каждым разом удивлялась все больше и больше. Лин Сюэ по-прежнему больше всего интересовалась Штормградом и руинами Лордерна, поскольку об этих двух областях было довольно много записей в мире Азерта, но так как эти две локации еще не были реализованы в его играх, игроки могли только представить себе, как они выглядели бы в реальности. Но в этой игре Лин Сюэ могла увидеть Штормград с высоты птичьего полета со своего хрустального дракона. Деловой район, старый город, район волшебников, крепость. Весь город был четко разделен на разные районы с разными стилями. С неба весь город выглядел невероятно цельным и красивым. Лин Сюэ прошелась по городу и даже нашла аукциониста в аукционном доме в торговом районе. В городе также было довольно много стражников. Этот город был очень хорошо детализирован, так что он пришелся ей по душе. Руины Лордерна также были невероятно хорошо сделаны. Лин Сюэ удалось найти трон, где Артас убил своего отца. Более того, под развалинами Лордерна находился огромный подземный город. По словам Чень Мо, этот город был известен как подземный город, который заняла нежить после того, как Сильвана захватила город и возглавила отрекшихся. Зрители Лин Сюэ также были шокированы. Боже мой, Чень Мо построил весь Штормград в игре, и руины Лордерна. Эти скульптуры просто потрясающие. Мне было плевать на запретный город, так как он существует и в реальной жизни, но строительство Штормграда – это безумие, он построил его с помощью своего воображения. Боже мой, эта игра того стоит. Купите одно, но получите 100 в подарок, Какое хорошее предложение, это удивительно. Но смогу ли я построить то же самое? Если взять во внимание дом Сю и гробницу, ты точно сможешь построить. Как же я хочу сыграть в нее. Пойду устроюсь на работу, пора мне купить виртуальный игровой модуль. Пройдя через западные и древние здания, они вернулись в центральный город. Издалека город выглядел в точности как настоящий. Любой мог бы сказать, что пиксельная природа игры все же оставила свой след на некоторых округлых зданиях, но прямоугольные здания выглядели как настоящие. Еще более впечатляющим фактором являлось расположение зданий, которое имело логический смысл. Мосты, рельсы, сады, торговые площади и многие знаковые места были расположены с максимальной логичностью и продуманностью. Более того, Лин Сюэ даже замечала знаки, которые обозначали названия улиц, домов, районов. Она также заметила, что все здания, в которые она входила, были полностью обставлены. Более того, в центральный город с каждым мгновением приходило все больше и больше игроков. Лин Сюэ заметила, что некоторые игроки летали по городу, в то время как некоторые шли прогуливались по нему. Так как в режиме виртуальной реальности игроки могли свободно общаться друг с другом, они вели между собой множество дискуссий. Боже мой, это же безумие, кто-то действительно построил такое. На железной дороге даже есть развязки и депо. А вы, ребята, уже побывали в других районах? Мы еще не добрались до них, мир огромен, и полет в другие районы займет много времени. Кто знает, сколько времени Чэнь Мо потратил на постройку всего этого. Хаэм, вон там стоят два богатых игрока, которые ездят верхом на хрустальном драконе. Давайте спросим их, где они их взяли. Несколько игроков собрались вокруг них. Простите, не могли бы вы сказать нам, где вы взяли своих драконов? Вы купили их за реальные деньги? Спросил кто-то. Прямо перед тем, как Лин Сюэ успела что-то сказать, Чэнь Мо сказал: верно, мы купили их, вы тоже можете купить дракона в трех небольших районах на юге. Более того, все здесь можно купить, пока у вас, ребята, есть реальные деньги. Чэнь Мо предусмотрел такое развитие событий и заранее скрыл отображение своего ника, так что никто не мог сказать, кто он такой. Игроки были шокированы: все можно купить? Чэнь Мо кивнул: да, все. Затем он указал на башню рядом с собой и сказал: если вы хотите, вы можете купить чертеж башни, если, конечно, вы готовы отдать свои деньги. Затем, имея достаточно ресурсов в одиночной игре или мультиплеере, вы сможете построить ее по детальному чертежу. Игроки были шокированы, когда узнали об этом. Разве это не значит, что если у нас будет чертеж запретного города, мы сможем построить его в мультиплеере? Чэнь Мо кивнул: конечно, но для этого нужно будет собрать очень много ресурсов. Это невероятно. Давайте посмотрим. Боже мой, чертеж башни стоит 40 юаней. А что насчет лампы? О, 1 юань. А как насчет телебашни «Восточная жемчужина»? 180 юаней. Словно открывая для себя целый новый мир, игроки бросились проверять цены на различные здания. Эта лампа не выглядит слишком сложной, но все же она стоит 1 юань. А что, если я сам ее построю? Так построй, если, конечно, сможешь. Если ты создашь нечто действительно крутое, то сможешь продать его чертеж за деньги, сказал Чэнь Мо. Игрок заметно разволновался. Правда, здания, которые я построю, можно будет продать за наличные. Боже мой, я только что открыл отличный способ для заработка. После того, как все эти игроки отошли от них, Лин Сюэ спросила: управляющий, у меня есть вопрос. Ты не боишься, что игроки начнут перепродавать чертежи твоих же построек? Перепродавать? Невозможно. Все, что было построено по чертежу, не может быть перепродано. Например, если ты купишь запретный город и изменишь там что-нибудь и добавишь немого деталей, то не сможешь перепродать измененную версию. Ты не сможешь продать свои творения, если в нем есть хотя бы один элемент, который был воссоздан с помощью чертежа. А вот ты действительно продумал абсолютно все, не так ли, управляющий? Конечно, я же профессиональный геймдизайнер, сказал Чэнь Мо. В конце концов, это связано с моей прибылью, как я мог не предусмотреть этот момент? Ты думаешь так далеко только тогда, когда речь заходит о твоей прибыли. Глава 246. Мультиплеер. Они вдвоем провели еще некоторое время в центральном городе. Черт возьми, эти здания действительно выглядят красиво. Я хочу купить одно из них прямо сейчас. Меня сводит с ума мысль о том доме, который был построен мной, сказала Лин Сюэ. Так это действительно была не гробница, спросил Чэнь Мо. Лин Сюэ использовала злую эмоцию. «Убирайся отсюда!» Чэнь Мо рассмеялся. «Но в действительности я надеюсь, что ты не потратишь денег на эти чертежи. Но почему?» Чэнь Мо привел Лин Сюэ на крышу высокого здания, откуда открывался хороший вид на город. «Честно говоря, я бы никому не советовал покупать эти чертежи. Я надеюсь, что каждый попытается построить свои собственные здания и испытать радость от созидания. Смысл игры потеряется, если ты будешь все покупать». Лин Сюэ, казалось, поняла это. «Ха, ты прав», — Чэнь Мо добавил. «Более того, тебе все равно придется добывать ресурсы для постройки». Лин Сюэ была шокирована. «А, но разве у меня нет бесконечных ресурсов в творческом режиме?» «Конечно, у тебя есть бесконечные ресурсы в творческом режиме, но даже если ты воссоздашь одно из этих зданий, кто его увидит? Сколько людей присоединится к твоему миру?» — спросил Чэнь Мо. Лин Сюэ потребовалось несколько секунд, чтобы понять это. «Я поняла», — Чэнь Мо продолжил. «Поэтому, если ты хочешь похвастаться огромным зданием, которое ты построила, тебе лучше построить его на каком-нибудь сервере. Но для строительства даже одного здания потребуется много ресурсов и много усилий, так что сделать это в одиночку будет довольно сложно». Лин Сюэ на секунду задумалась. «Значит, мне нужно будет создать банду на сервере, после чего только покупать чертеж. Обязательно было использовать слово «банда»?» «Теперь я все поняла», — сказала Лин Сюэ. «Может, тогда зайдем на какой-нибудь сервер?» Чэнь Мо кивнул. «Конечно, я все равно хотел проверить, как идут дела у игроков». Они вдвоем покинули мир Чэнь Мо и вошли на первый попавшийся сервер. На этот раз они вдвоем появились в долине, в которой повсюду росли массивные деревья. В этой долине было довольно много игроков, по крайней мере, от 30 до 40 человек, судя по всему. Все они сейчас были заняты добычей, кто-то рубил деревья, а кто-то копал землю. Некоторые из них уже создали верстаки и что-то крафтили в них. Лин Сюэ огляделась и заметила, что у нее не было ничего, кроме топора. «А, почему у меня нет ничего, кроме топора?» — воскликнула Лин Сюэ. «Это как бы логично», — сказал Чэнь Мо, глядя на нее. «Если ты первый раз заходишь на сервер, то ты начинаешь с нуля, поэтому все должны работать вместе. Именно в этой долине на этом сервере появлялись игроки. Но в отличие от других онлайн-игр, в игре Minecraft не было ни NPC, которые направили бы игроков или выдали им задания. Игрок появляется в этой долине, где повсюду росли деревья, и все». Игрок с ником «Холодный порыв» подошел к Чэнь Мо и Лин Сюэ. В руке у него была кирка, и до этого он, похоже, уже успел немного покопать. «Приятно познакомиться. Если вы новички, пожалуйста, присоединитесь к моей гильдии. Сила в количестве. Это также облегчит ваше выживание и рост», — сказал «Холодный порыв». Лин Сюэ посмотрела на Чэнь Мо. Чэнь Мо кивнул. «Хорошо, мы оба новички, пожалуйста, присмотрите за нами, мастер гильдии». Лин Сюэ потеряла дар речи. «Холодный порыв» был вполне доволен. «Хорошо, я сейчас пришлю вам приглашение, просто примите его». Чэнь Мо и Лин Сюэ согласились и присоединились к гильдии «Холодного порыва». «Я тоже недавно начал играть, но довольно быстро освоился, возможно потому, что мне нравятся такие строительные игры», — страстно сказал «Холодный порыв». «Сейчас мы разделимся и будем работать над определенными целями. Сейчас мы будем рубить деревья. Мы построим дом, как только у нас будет достаточно ресурсов». Лин Сюэ кивнула и сказала: «Конечно». Они вытащили топоры и принялись добывать дерево. Пока они добывали дерево, Лин Сюэ заметила, что каждый игрок этой гильдии был занят делом. Одни добывали дерево, в то время как другие копали булыжник. День длился намного дольше в многопользовательском режиме, но поскольку игроки не могли пропустить ночь с помощью кровати, ночь была намного опасней. Но с такой огромной группой игроков любой монстр будет быстро убит. Вскоре Чэнь Мо и Лин Сюэ принесли на базу по нескольку десятков стаков дерева. «Холодный порыв» решил начать строительство после того, как увидел, что скопилось приличное количество булыжника и дерева. «Хорошо, заканчиваем. Давайте приступим к постройке дома. Я планирую построить 4 дома на этом пятачке на пустой земле. Я начну, а вы постараетесь скопировать то, что я делаю». Сказав это, «Холодный порыв» и еще трое начали строить дом, включая Чэнь Мо. «Ладно, я сейчас начну. Будьте внимательны и стройте точно так же, как и я. Иначе вам, ребята, придется все ломать и переделывать». Затем «Холодный порыв ветра» начал строить дом. Лин Сюэ поняла, что игроки, которые будут играть в такую строительную игру, Скорее всего, все имеют окр. Холодный порыв был неплохим строителем. Он построил бордюр из булыжника, потом уложил доски, потом стену, потом крышу, окна. На самом деле его дом выглядел вполне прилично. Холодный порыв строил не слишком быстро, так как остальные должны были следовать за его действиями. Он останавливался после каждой маленькой секции и ждал, пока все остальные догонят его. «Здесь что-то не так, пожалуйста, переделай. Тут ты уложил на один булыжник меньше, смотри». Дом холодного порыва выглядел довольно мило, несмотря на то, что был сделан только наполовину. Холодный порыв начал проходиться по домам и указывать на ошибки, но последний дом его потряс. Че, что это? Невероятно красивый деревянный двухэтажный дом стоял рядом с тремя домами. Более того, он не просто висел в воздухе, у него даже были опорные балки. Кроме того, к нему вела такая красивая лестница. Остроконечная крыша, мансардные окна, дымоход, невероятно красивое французское окном посередине. Холодный порыв почувствовал, что его дом был ничем по сравнению с этим домом. Глава 247. Состояние серверов. Холодный порыв был ошарашен. А откуда это взялось? Кто это построил? Остальные игроки дружно повернули головы к Ченьмо. Холодный порыв использовал потрясенную эмоцию. «Босс, я стою на коленях перед тобой. Твой дом невероятен, научи меня, как ты его построил». Ченьмо использовал эмоцию почесывания головы. «О, я не смогу этого объяснить. Я просто подумал об этом, и оно как-то само все вышло. Может быть, это все из-за лива, который я собирал в прошлом». Холодный порыв был шокирован. «Ну, а чем вы обычно занимаетесь, босс?» Ченьмо немного подумал и сказал. Профессионально собираю разные наборы лива». Холодный порыв использовал впечатленную эмоцию. «Босс невероятен. Я впечатлен. Вы точно сможете стать профессиональным строителем». Лин Сюэ с трудом сдерживала смех. В ее чате все были рады увидеть хорошее шоу. «Боже мой, актер Ченьмо снова здесь. Убейте этого серийного лжеца. С каких это пор ты стал собирать наборы лива? Имей хоть немного достоинства». Он сказал, что просто подумал, и оно само как-то вышло. «Гори в аду. Никогда в жизни не видела такого бесстыдника». Конечно, игроки еще не знали о том, кто скрывался за этим персонажем. Через некоторое время они сдались, так как они точно не смогли бы построить такой дом. Но когда они посмотрели на три других дома, они поняли, что не смогут жить в них. «Вы можете использовать чертеж этого дома. Вы сможете построить его, как только соберете достаточно ресурсов», — сказал Ченьмо. «А, босс даст нам чертеж этого дома», — воскликнул холодный порыв. Ченьмо кивнул. «Конечно, я просто отошлю вам его». После создания чертежа дома Ченьмо выдал всем присутствующим его копию. «Спасибо, босс. Босс, ты самый лучший». С чертежом в руках все радостно начали собирать ресурсы для строительства. Чем больше холодный порыв смотрел на остальные три дома, тем больше он чувствовал, что это было самой неудачной шуткой в его жизни. Так что холодный порыв решил разобрать их в одиночку. Увлеченные игрой, игроки с энтузиазмом начали вырубать деревья. Площадь в несколько сот квадратных метров была расчищена и даже была найдена огромная пещера в склоне горы. Собрав необходимые ресурсы, холодный порыв разровнял местность. Затем он достал чертеж, выбрал подходящее место и активировал его. Блоки, казалось, появились из ниоткуда и начали соединяться друг с другом. Блоки медленно начали пропадать из инвентаря холодного порыва, и вскоре перед ним было построено такое же здание. Невероятно. Холодный порыв торопливо вошел в здание и начал исследовать каждый его уголок и щель. Когда холодный порыв наконец вышел, он спросил у Ченьмо: «Босс, могу я модифицировать это здание?» Ченьмо кивнул. «Конечно, но ты не сможешь создать другой чертеж после внесения изменений, для этого нужно, чтобы здание было построено с нуля». «Хорошо, большое спасибо, босс. Мне нужно как следует проанализировать этот дом», — сказал холодный порыв. Затем Ченьмо сказал Лин Сюэ: «Развлекайся тут, я должен пойти и проверить, как идут дела у игроков других серверов». Лин Сюэ кивнула. «Конечно, никаких проблем». Выйдя из своего виртуального модуля, Ченьмо покинул второй этаж магазина видеоигры и вошел в офис. Увидев Ченьмо, Цань Кун подошел к нему. «Босс, продажи пока что идут неплохо, мы продали более 10 тысяч копий», — с энтузиазмом воскликнул Цань Кун. Ченьмо ответил: «О, разве это не означает, что мы уже должны запустить второй сервер? Следите за ростом повнимательнее». «Хорошо, положитесь на нас, босс, Цань Кун вернулся к наблюдению за статистикой. Не прошло и 24 часов с тех пор, как игра Minecraft была выпущена, так что многие статистические данные еще не были сформированы. Но теоретически, продажи 15 тысяч копий игры не должно быть чем-то недостижимым. Это могло показаться не таким уж и хорошим результатом, поскольку игра Don't Starve продалась тиражом в 24 тысячи копий в первый день. Но все было в порядке, так как сейчас его игра продавалась только в Китае, поэтому было естественно, что продажи будут не такими большими. Но даже такие продажи были вполне приличными для виртуальной игры. Самое главное, что игра Minecraft была оценена довольно дешево, так что многие обладатели виртуальных модулей даже не стали бы раздумывать о покупке игры, так как она стоила всего ничего. Запретный город Чэньмо и Старый Летний Дворец также проделали хорошую работу по продвижению игры. Да и Чэньмо особо не беспокоился на этот счет, так как игра Minecraft будет жить по крайней мере 10 лет, в течение которых будет только расти. Чэньмо подошел к компьютеру и вошел в терминал управления бэкэндом, чтобы проверить, как работает сервер. 10 тысяч игроков уже заполнили первый сервер. Конечно, не все 10 тысяч игроков останутся на этом сервере. Чэньмо подсчитал, что если на этом сервере будет стабильный онлайн в размере 3000 человек, то тогда все будет в порядке. Мир был огромным, но это была всего лишь одна планета из 8. Все планеты вместе взятые дадут игрокам более 100 тысяч квадратных километров для исследований. 10 тысяч квадратных километров для 10 тысяч игроков, то есть каждый игрок теоретически займет по одному квадратному километру. Этого будет более чем достаточно, чтобы занять игроков. Конечно, игроки не будут играть в одиночку, они наверняка создадут гильдии и начнут работать вместе. И что более вероятно, гильдия из 100 человек будет работать вместе и начнет контролировать несколько сотен квадратных километров и медленно развиваться и строить в этой области. На карте было много ярких точек, обозначающих активных игроков. Игроки все еще в основном находились вокруг спауна, но некоторые игроки уже объединились в гильдии и начали застраиваться. Глава 248. Прогресс. С трудом построенные строения в игре Minecraft могли быть легко разрушены, поэтому Чэньмо внес некоторые ограничения. Гильдия может выбрать вполне приличную по размеру территорию, где будет иметь абсолютный контроль над блоками. Лидер гильдии может разрешать некоторым членам гильдии строить и ломать, и только те, у кого есть эти полномочия, могут строить или ломать блоки на территории гильдии. По сути, территория гильдии будет специальной областью, которая будет выбрана самими игрокам, из-за чего они будут думать об этой территории как о собственном доме. С расширением гильдии территория гильдии будет только расширяться все больше и больше, но если территория двух гильдий соприкоснется, то у них будет только два выбора – объединиться или воевать. В случае войны игроки смогут разрушать здания враждебной гильдии, но для окончательной победы нужно будет сделать множество вещей. В то же время лидер гильдии может применить навыки, которые смогут в определенный момент спасти территорию гильдии. Таких механик не существовало в предыдущей жизни Чэньмо, поэтому внесение таких особенностей было немного рисковым делом. Ведь здания в игре Minecraft были хрупкими и практически любой блок мог быть уничтожен в считанные мгновения. Однако Чэньмо считал, что из-за ввода различных правил и ограничений все будет в порядке. Более того, чтобы его игра действительно стала успешной, ему нужно предоставить игрокам полную свободу. Если игроки на сервере будут хотеть только воевать без остановки, то пусть воюют. Если же игроки на сервере будут хотеть построить множество удивительных вещей, то они, безусловно, объединятся и вытеснят из сервера тех, кто любит воевать. Чэньмо же нужно было только внести некоторые правила. На данный момент игроки вполне неплохо развивались. Уже появились большие гильдии, которые начали строить великолепные здания. В конце концов, для таких больших гильдий их первая постройка будет являться их лицом. А лицо, как всем известно, очень важно в нашем мире. Особенно сильно это правило работало при вербовке новых людей. Если у гильдии не будет построено хотя бы одно красивое строение, мало кто захочет присоединиться к такой гильдии. Чэньмо заметил, что на сервере уже появилась группа профессиональных строителей. Несколько десятков игроков сформировали гильдию строителей и уже вовсю строили грандиозное здание. В мире Чэньмо некоторые киты потратили уже как минимум 1000 юаней для покупки чертежей, особенно часто покупали Штормград и Запретный город. И это с учетом того, что Штормград стоил более 1000 юаней. Но так как для возведения зданий по чертежам все равно требовались ресурсы, эти киты просто шли и договаривались с гильдиями. И с каждым часом людей, которые были вовлечены в сбор ресурсов, становилось все больше и больше. Практически для всех китов этот опыт стал для них чем-то новым. Особенно после того, как вся гильдия смотрела на готовый проект с чувством выполненного долга, это чувство нельзя было описать словами. В то же время игроки, которые любили развиваться, уже начали копаться в технологической ветке. И такие игроки, которые состояли в большой гильдии с огромным количеством ресурсов, вскоре открыли для себя новые технологии. После украшения лошади можно было скрафтить карету из дерева. Они могли потратить множество редких вещей для крафта управляющего ядра, а затем использовать специальный нексус, чтобы в итоге они смогли управлять драконом. Они могли создать даже автомобили, но они требовали на данный момент слишком большого количества ресурсов, которых не было даже у больших гильдий. Многие из продвинутых вещей требовали редкие материалы, и зачастую для их добычи им нужно было отправляться и искать подземелья. Если игроки хотели начать исследовать космос, они должны были для начала развиться в следующем порядке. Дерево, камень, железо. После того, как они добудут железо в больших количествах, лидер гильдии должен будет обеспечить большинство своих подчиненных железным мечем и броней, а затем отправить эту группу в шахты, где они будут сражаться с разными монстрами ради добычи редких ингредиентов. Довольно быстро крупные гильдии начали разделять своих игроков на классы. Появились менеджеры, которые отвечали за координацию различных работ и разработку плана развития. Появились архитекторы, которые специализировались на строительстве. Появились ученые, которые в основном занимались изучением и крафтом особо тяжелых вещей. Появились воины, которые отвечали за добычу редких ингредиентов с монстров и были ответственны за защиту от игроков из других гильдий. Появились шахтеры, которые в основном только и делали, что копали. После того, как в некоторых гильдиях появились подобные разделения на классы, они начали развиваться с огромной скоростью. Более того, так как все игроки стремились к лучшему, атмосфера в гильдиях была очень гармоничная. Гильдии, которые начали быстро прогрессировать из-за разделения людей на классы, опубликовали на форуме преимущества и недостатки данного разделения. И вскоре практически все гильдии стали использовать подобную систему. Многие гильдии также начали размещать посты на форуме, где они рассказывали о своем прогрессе и уже построенных зданиях. Хотя пока что игроков было не так уж и много, все игроки старались изо всех сил. Игроки с энтузиазмом постигали новую игру и с удовольствием делились своим опытом, из-за чего официальный форум игры Minecraft был довольно активен. Многие игроки были шокированы технологической веткой и пытались выяснить наилучший путь развития. Но не у всех все шло гладко. Из-за того, что некоторые игроки не слушались своих лидеров, они были недовольны тем, что их почему-то кикают из гильдии или же отправляют выполнять самую тяжелую работу, из-за чего они писали гневные посты на форуме. Но Чэньмо на это было наплевать. В конце концов, эта проблема появилась именно из-за действий игроков, а не из-за его ошибок в дизайне игры. Глава 249. Статистика за 24 часа. Провал. Вскоре были опубликованы результаты игр преисподняя и Minecraft за первые 24 часа. И пока что можно было сказать, что игра преисподняя была намного успешнее. Но так как она активно рекламировалась компанией Императорская династия, а также получила лучшее место на главной странице игровой платформы компании Императорская династия, это не было чем-то неожиданным. Игра Minecraft же приобрела популярность благодаря двум роликам с запретным городом и старым летним дворце. В то же время игровой комитет также отдал ей хорошее место в официальном магазине приложений. Результаты продаж за первые 24 часа были таковы. Игра преисподняя – 8739 копий. Игра Minecraft – 17410 копий. По объему продаж игра Minecraft в два раза превосходила игру преисподняя, но так как игра преисподняя стоила 1288 юаней, в 10 раз больше, чем игра Minecraft, такое превосходство в количестве продаж ничего не значило. И если ничего непредвиденного не случится, игра преисподняя сможет преодолеть отметку в 200 тысяч продаж, что было довольно неплохим результатом. Доход игры Minecraft в первый день составил же 3 миллиона 471 тысяча юаней. Большая часть из этих денег поступила от продаж самой игры, а оставшаяся часть поступила от внутриигровых покупок. Согласно этой статистике, за первый месяц игра Minecraft принесет Ченьмо около 100 миллионов юаней, и такой результат был очень далек от возможной прибыли игры «Преисподняя», так как ориентировочно к концу месяца она принесет Яньчжэньюаню примерно 340 миллионов юаней. Когда Яньчжэньюань видел эту статистику, он глубоко вздохнул. С тех пор, как Ченьмо провел свою первую игровую конференцию, у него появилось зловещее предчувствие, и он всегда чувствовал, что скоро что-то пойдет не так. Может быть, это было связано со странной речью Ченьмо на конференции. Яньчжэньюань не смел что-то сказать Ченьмо после этой речи, потому что он очень хорошо знал, что игровая индустрия – это очень странная отрасль, в которой каждый месяц могло произойти все, что угодно. Некоторые игры от маленьких инди-студий могли выстрелить и прогреметь на весь мир, и такое происходило довольно часто. Более того, Ченьмо и так уже создал множество подобных чудес, и потому чем успешнее становился геймдизайнер, тем осторожнее он был. Однако, исходя из сложившейся ситуации, игра Minecraft не сможет превзойти его игру, по крайней мере в прибыли точно. Его игра скорее всего сможет войти в список виртуальных бестселлеров. И хотя обе их игры были выпущены в одно мгновение, они все же не могли сильно навредить друг другу. Но из-за речи Ченьмо все изменилось. Если его игра в итоге проиграет игре Minecraft, то над ним будут все смеяться, но если проиграет он, никто ничего ему не скажет, так как его игра была более дешевой. Ченьмо же был совершенно спокоен. После того, как он опубликовал свою статистику, никто из его сотрудников не стал паниковать. Хотя такой объем продаж и мог считаться хорошим, в конце концов его игра практически ничего не стоила. Но если бы он повысил цену на свою игру, он бы не смог продать столько копий. Лин Сюэ и Су Цзинью сейчас обсуждали один маленький вопросик. «Золотая рыбка, я хочу у тебя кое-что спросить. Ты сказала, что ваша новая игра показала весьма неплохой результат, так вот вы это отпразднуете. Я не знаю, удовлетворен ли такими продажами Скряга, но как я думаю, такой результат стоит отметить», — сказала Лин Сюэ. Су Цзинью немного подумала и сказала: «Лучше спроси об этом босса напрямую, я не знаю, о чем он думает». Лин Сюэ немного замялась. «Просто я не знаю, о чем он думает, вдруг я ему помешаю», — Су Цзинью сказала. «Все в порядке, босс вполне спокойно относится к таким вещам, тебе не нужно беспокоиться об этом, просто сходи и спроси у него, не нужно бояться». «Хорошо», — кивнула Лин Сюэ. Лин Сюэ пришла на второй этаж магазина видеоигр и обнаружила, что Ченьмо все еще был погружен в изучение различных данных игры Minecraft. Лин Сюэ осторожно постучала в дверь и сказала: «Управляющий». Ченьмо посмотрел на нее и сказал: «Входи, что-то не так?» Лин Сюэ сделала два шага и нерешительно спросила: «Управляющий, данные о продажах игры Minecraft были опубликованы, будете ли вы отмечать такой результат?» «Отмечать?» Ченьмо задумался на некоторое время, а потом сказал: «Конечно». Лин Сюэ кивнула: «Отлично, тогда я сейчас передам это золотой». Ченьмо быстро махнул рукой и сказал: «Нет, нет, подожди минутку, нам не стоит спешить, давай лучше подождем, скоро моя игра уничтожит игру Яньчжэньюаня». А, Лин Сюэ была немного ошарашена. Судя по статистике первого дня, игра Minecraft выступила в три раза хуже игры «Преисподняя». Он что, шутит? Но Лин Сюэ не осмелилась сказать это. Во всяком случае, она уже напомнила об этом Скряге. Что касается того, организует он праздничный стол или же нет, все зависело от него. «Хорошо, тогда как только у тебя будет точная дата на уме, скажи мне ее заранее, мне нужно будет подготовиться». Лин Сюэ повернулась и вышла. Ченьмо продолжил спокойно анализировать статистику. Данные о продажах за первый день были очень важны, потому что в основном именно те игроки, что купили игру в первые 24 часа и являлись основной аудиторией данной игры. И мнение таких игроков было самым важным. Истинное очарование игры Minecraft исходило от самих игроков, которые в полной мере должны проявить себя и свою изобретательность. Когда наберется определенное количество игроков, продажи начнут расти бешеными темпами. Когда игроки сами начнут создавать великолепные здания и получать за них похвалы от сотни и тысяч игроков, они поймут все очарования данной игры. И так как прошел всего один день с запуска игры, Ченьмо вообще не волновался на этот счет. Глава 250. Статистика за месяц. Поскольку все больше и больше игроков начинали играть в игру «Преисподняя» или в игру Minecraft, Обзоров на эти игры становилось все больше и больше, и хотя существовало большое количество закоренелых игроков игр Diablo, оценка игры преисподняя в целом была относительно высока, но оценки игры Minecraft не были такими радужными. Кто-нибудь понял смысл игры Minecraft? Я только и делаю, что копаю, рублю и копаю, строю и строю. В этой игре кроме этого можно еще что-нибудь делать. Я думаю, что эта игра немного скучная. Хотя мне нравится строить красивые дома или еще чего получше, в основном у меня получается построить только какую-нибудь уродливую коробку с окнами. Потому что в эту игру нужно играть с друзьями или же в гильдии. Мультиплеер довольно неплох, давайте копать вместе. Я не могу понять, разве в такую игру может быть интересно играть? В конце концов сейчас в любой игре есть гильдии и ПВП. Верно, это всего лишь очередная проходная игра, хе-хе. Не игравших в эту игру видно издалека, верно, умники? Вам, наверное, еще и преисподняя нравится, лол. Подобных споров было относительно немного, а полноценных баталий не было вообще, потому что те игроки, которые не были заинтересованы в игре Minecraft, как правило, не стали бы писать что-то плохое об этой игре, а те, кто играл в эту игру, были полностью поглощены процессом постройки разных сооружений. Через неделю после выхода игры на крупных видеохостингах каждый час заливалось огромное количество роликов о игре Minecraft. Мнение об игре Minecraft – это хоррор, как мы строили небесный город, гайд для новичков, принцип матрешки и как его реализовать в игре, несколько сотен часов работы, сады небес. В основном сейчас ролики по игре можно было разделить на три категории. На забавные видео, где игрок впервые играл в игру, впервые встречал своих первых мобов и создавал свой первый уродливый дом. На обучающие видео, в основном в них делался упор на игровом процессе и фишках, о которых рассказывали старые игроки. И на архитектурные видео, где рассказывали и показывали то, как целая команда, а зачастую и гильдия строила тот или иной объект. На самом деле игра Minecraft сама по себе является интересной игрой, и она отлично подходила для творцов, которые с радостью заходили и воплощали в ней все свои самые дикие мечты. Некоторые люди показывали разные методы строительства, некоторые люди рассказывали о тонкостях игры, некоторые люди просто путешествовали по миру и записывали все это. И в итоге это вылилось в то, что многие люди даже не заметили, как игра Minecraft потихоньку начала появляться в топах стриминговых площадок все чаще и чаще, а на разных видеохостинговых сайтах ролики по этой игре стали набирать все больше и больше просмотров. Многие игроки начали задаваться вполне логичным вопросом, почему стало появляться так много видео по игре Minecraft. Она вот-вот захватит список трендов. Многие стримеры сейчас играют в эту игру. Вы смотрели стрим Линсюэ? Ченьмо тогда показал всем нам много удивительных вещей, эх, было время. Хорошо, что лидер гильдии может установить якорь на территории гильдии. Это так удобно. Я могу просто уйти за 3-9 земель, но с помощью одной команды вернуться обратно на базу. Я думаю, что вся суть этой игры заключается в мультиплеере. Все работают не покладая рук, чтобы построить красивый город. Одиночный режим тоже вполне неплох. Он очень подходит для людей с социальной фобией. Спасибо, Ченьмо. Вся прелесть этой игры заключается в том, что игрок сам будет делать то, что хочет. Некоторые люди начали продавать чертежи своих собственных зданий в игре, из-за чего вскоре начали появляться некоторые профессиональные команды, которые специализировались на строительстве и дальнейшей продаже чертежей своих построек. И вскоре была опубликована статистика продаж за первую неделю. Игра «Преисподняя» продалась тиражом в 54 тысячи копий, а игра Minecraft продалась тиражом в 264-100 копий. Спустя еще 3 недели была опубликована статистика продаж за месяц. Игра «Преисподняя» продалась тиражом в 237-100 копий, а игра Minecraft продалась тиражом в 3013-100 копий. Доход игры «Преисподняя» за первый месяц перевалил за 300 миллионов юаней, а доход игры Minecraft за первый месяц перевалил за 440 миллионов юаней. И на самом деле игра Minecraft принесла Ченьмо примерно 390 миллионов юаней чисто за счет покупок самой игры, в то время как оставшиеся 50 миллионов юаней пришли ему за счет внутриигровых покупок. В итоге из-за такого большого наплыва игроков было открыто 100 серверов, а количество огромных гильдий перевалило за 1000. У каждой большой гильдии было как минимум по одному состоятельному киту, но даже если вдруг из-за каких-то причин их кит не выделял им деньги, Они скидывались всей гильдией и покупали чертежи красивых зданий. В основном они делали это из-за того, что соревновались в крутости с другими гильдиями и не могли потерять свое лицо из-за такой мелочи. Некоторые киты покупали чертежи просто ради пополнения своей коллекции. Например, некоторые фанаты Азерота считали необходимым купить чертеж Штармграда и Руин Лордерна. Эта статистика потрясла Ян Чжэньюаня. 17 тысяч продаж в свой первый день, за неделю почти 270 тысяч продаж, а за месяц уже 3 миллиона. Что это за чудовищный результат? Более того, Ян Чжэньюань был озадачен ростом продаж своей игры. Рейтинг игры преисподней был вполне приличным, в среднем выше 8,5 баллов, и судя по отзывам игроков, они тоже были всем довольны. Плюс компания «Императорская династия» также выделила приличное количество ресурсов для продвижения. И хотя под конец второй недели Чэнь Мо тоже начал тратить деньги на рекламу, по сравнению с рекламой игры преисподней это было ничем, но его игра все равно вырвалась вперед с таким огромным отрывом. Самое обидное, что продажи игры Minecraft были абсурдно высоки. Если такой темп сохранится, не значит ли это, что в течение 1-2 лет во всех отечественных виртуальных модулях будет установлена игра Minecraft? Глава 251. Статистические данные. В офисе компании Чэнь Мо сейчас была весьма приятная атмосфера. Когда вышла статистика игры Minecraft за первый день, атмосфера в офисе была немного унылой. Хотя продажи были довольно хорошими, в конце концов все ожидали чего-то большего. Но потом с каждым днем все становилось только лучше и лучше. Начиная со второй недели продажи и внутриигровые покупки в игре Minecraft неуклонно росли, а на крупных хостинговых сайтах и стриминговых площадках она все чаще стала появляться в топе. И такое развитие событий смыло несколько подавленную атмосферу в офисе в мгновение ока. Цань Кун сидел и пытался построить дом в игре Minecraft на своем ПК. У него был план постройки одного здания, и он старался максимально точно воспроизвести его. Су Цзинью посмотрела на него и сказала: «Вау, а ты действительно терпелив». Цань Кун, который до этого момента был сосредоточен на укладке блоков, сказал: «На самом деле, после того, как я обнаружил, что мне действительно нравится строить разные вещи в этой игре, я понял, что могу играть в нее часами напролет.